Глава 14. Аглая. Я сидела за туалетным столиком и наблюдала за тем, как Ханна собирает меня к обеду, ловко создает прическу из локонов, аккуратно использует шпильки, чтобы все это потом продержалось несколько часов. Обычно она заплетала мне косы, но присутствие императора и гостей в доме обязывало собрать меня не хуже, чем на бал. Думала ли я о прическе? Или о своем роскошном изумрудном платье? Да, но исключительно потому, что опасалась думать о чем-нибудь еще. Обо всем на меня свалившемся. Правда, мысли то и дело соскальзывали на новость, которой меня огорошил доктор. Задумывалась ли я о собственных детях? Наверное, как любая женщина в любом из миров. В своей прошлой жизни дети виделись мне частью здоровых и счастливых отношений со взрослым, ответственным и любящим мужчиной, любящим меня, ребенка. Даже в сюрреалистичном сне я не могла представить, что не буду участвовать в процессе зачатия, не говоря уже о том, что придется рожать для императора, которому наплевать на мои чувства. Да ему наплевать на самого малыша. Он ему нужен как приз. Вот, смотрите, у меня есть наследник. «Думаете о ребенке, Альви?» — выдернул меня из мыслей тихий голос Ханны. Конечно, в замке уже все знали. Муж, как вышел из спальни, так принялся раздавать указания, как со мной можно, а как нельзя, например, носить на руках и сдувать пылинки, пока не рожу. «Об этом сложно не думать», — призналась я, пытаясь поймать ее взгляд в отражении. Не получилось, потому что Ханна сделала вид, что занята непослушным локоном на моем затылке. «Это большая честь. Вы сможете вернуться во дворец». «Могу, но не стану». Ханна чуть не выронила шпильку. «Я люблю Лавуаль», — напомнила я, — «и по-прежнему собираюсь открыть здесь курорт». Собиралась. Я скривилась в стиле Беркинсона, потому что появление императора нарушило все мои планы, не говоря уже о том, что беременность от императора вообще все меняла. С обычной беременностью я бы справилась. В моем прошлом мире женщины не с таким справлялись. И бизнес поднимали, и детей счастливыми воспитывали. Но дракон был помешан на продолжении рода. Он не оставит мне ребенка. «Вы станете императрицей», — с напускным воодушевлением сказала помощница. «Сможете просить что угодно. Император подарит вам его в обмен на малыша». «Ханна», — рассердилась я, — «я не собираюсь торговать своим ребенком. Он же не разменная монета, не товар». «Но он вам не нужен. Он станет помехой для ваших планов». В глазах девушки мелькнули слезы, но я уже сама распалилась. «Да, его появление теперь придется учитывать», — строго сказала я. «Но это не значит, что я обменяю его на Лавуаль и забуду. Он и мой ребенок тоже». Всегда им был с самого первого знакомства с Искрой. Теперь у меня не возникало вопросов, кто все время спасал и защищал меня, помогал мне. Но дело было даже не в этом, а в том, что ни на секундочку, ни на мгновение я не задумалась о том, чтобы не рожать или отдать ребенка после его рождения. «Правда?» — переспросила Ханна и разревелась. «Разве аристократы так не поступают?» Я опешила, а затем мысленно отвесила себе оплеуху. Поднялась и обняла девушку. По сути, еще девочку. Девочку, от которой избавились после ее рождения, сослав сюда, в край снегов и туманов. Я даже представить не могла, что ребенка Альви постигнет та же участь. Да, у него будет множество нянек, но не семья. Семья, которая появилась у меня здесь, в Лавуале, настоящая, любящая. Может, я продолжала жить жизнь Альви как-то не так, но вырастить ее ребенка, такого желанного для этой девочки, дать ему все, что я могу, я посчитала для себя огромной честью. «Ханна», — позвала я, поглаживая вздрагивающую от рыданий подругу. Она попыталась увернуться, но я не позволила, заключив ее в крепкие-крепкие объятия. «Я не стану выбирать между малышом и Лавуалем. Я постараюсь взять все». Казалось, стоило озвучить свое решение, и все встало на свои места. Не стало этой разрывающей на части двойственности, когда я выбрала не выбирать. Перестала ныть в груди. На секундочку я даже уловила Легкий отклик магии, словно малыш, обрадовался вместе со мной. Я отстранилась и заключила лицо Ханны в ладони. «Вот что бы я без тебя делала? Ты права, я стану императрицей и смогу попросить у императора что угодно». Правда, как он отреагирует на мое предложение самостоятельно воспитывать наследника, я пока не знала. Но точно знала, что этому холодному, эгоистичному дракону я воспитание сына или дочери не доверю. Мне не нужно, чтобы из ребенка вырос еще один такой Натаниэль. А пока у меня есть передышка от императора до рождения ребенка и время на то, чтобы что-то придумать. Что-то, что спасет меня и не разлучит нас с малышом. Будущая императрица я или где? Собирать меня к обеду пришлось быстро, потому что большую часть времени я утешала Ханну. Как оказалось, у моей позитивной помощницы есть своя незаживающая рана на сердце. Ханна столько раз поддерживала меня, теперь настала моя очередь. Впрочем, этот разговор расставил все по своим местам, и в большую гостиную я вошла в боевом настроении. Муж еще не подошел. Вальден и двое земных поднялись с диванов, когда я вошла. Ханна уже успела мне сообщить, что в буре не пострадали ни драконы, ни люди. «Приношу свои глубочайшие извинения за случившееся», — произнесла я. «Вы не властны над погодой, леди Эрхальд», — улыбнулся один из братьев Дамира. Старший зодчий почему-то тоже отсутствовал. «Тем не менее, я чувствую свою ответственность перед вами и огромную благодарность за то, что вы спасли моих людей». «На наших землях тоже живут люди, леди Эрхальд», — добавил второй. «Мы приносим друг другу большую пользу, поэтому сосуществуем в мире и согласии». Как мне объяснили, земные почувствовали надвигающуюся бурю, обернулись в драконов и буквально ушли под землю, создав воздушный карман. Вместе с собой они увели Марка, Дастина и даже Сигурда, когда нашли парня, следуя пещерными ходами. По сути, мои инструкторы со всем инвентарем на время бурана оказались в своеобразном подземном бункере. Меня Дамир тоже искал, но не нашел. Возможно, потому что я в тот момент уже рухнула с обрыва. Насчет же обрыва. «Кристоф, я так рада, что с вами все в порядке!» — воскликнула я. «Я водный дракон, леди Эрхальд», — напомнил он, целуя мне руку. «Я смог перекинуться в зверя. Они гораздо выносливее людей». Он задержал мои пальцы в своей ладони дольше, чем допускал этикет, и со всей серьезностью посмотрел мне в глаза. «Я тоже искал вас, но не смог найти, чуть с ума не сошел. Рад, что вы не пострадали». «Благодаря императору». Почему-то брякнула я. Вот не хотелось быть обязанной мужу, но как есть. Говорить, что лучше бы меня спас адмирал, я не стала. Возможно, это многое изменило бы. Император не знал бы про ребенка. А я строила бы свой курорт и готовилась к извлечению искры. Но извлечение могло убить малыша, пришла в голову резкая давящая мысль. Отозвалась болью в сердце, и я отдернула руку. Впрочем, задать следующий вопрос о том, почему Вальден тогда меня не послушал, я не успела. В гостиную вошли Натаниэль и Дамир. Муж на меня, стоящую рядом с Кристофом, посмотрел неодобрительно, обдал своей драконом магией, которая сошла с меня, как с гуся вода. По правилам этикета мы все вместе перешли в столовую, и я должна была сидеть напротив мужа, но мне отвели место по левую руку от него. Справа от императора разместился старший зодчий земных, а рядом с ним его братья. Рядом со мной — Вальден. За столом можно было разместить еще драконов 20, поэтому такая компоновка имела смысл. А вот что прозвучало для меня абсолютной бессмыслицей, так это заявление мужа. Завтра Дамир проложит новый подземный путь в столицу. Слуги только подали закуски, так что я не успела ничего попробовать и не подавилась. Кажется, мы с Вальденом вскинули головы одновременно, но он успел спросить первым. В столицу? Но курорт еще не готов принимать гостей. Замок всегда готов принять моих советников и свиту. Я временно переношу двор в Лавуаль. До рождения моего наследника. Меня не мутило со времен морского путешествия, но сейчас комок подкатил к горлу. Императорский двор в Лавуале — это очень и очень плохо. Ужасно. «Вас можно поздравить, леди Эрхальд?» Кристоф прожег меня взглядом. «Ара Эрхальд», — поправил император. «Теперь Ара Эрхальд». «Спасибо», — выдавила я из себя, хотя сейчас хотелось выдавить что-нибудь на голову мужа, какой-нибудь соус. «Вы остановите строительство курорта?» — поинтересовался Кристоф уже у императора. «Отнюдь. Ускорю процесс, чтобы завершить его к рождению принца». «Или принцессы». Мой голос был сам на себя не похож. В горло будто песка насыпали. Но это и понятно. Новости обрушивались на меня с неожиданностью того бурана. А беременным вообще-то нервничать запрещено. «Или принцессы», — покладисто согласился муж. «Завершить?» — вздернул бровь Вальден. «Вы хотите присоединиться к строительству, Арерхальд?» «Не присоединиться», — жестко отрезал император. «Полностью взять на себя все расходы. Это будет правильно, учитывая, что Лавуаль — территория Вейсмейстрии, а сама идея принадлежит моей супруге». Кристоф прищурился. «У нас с Сарой Эрхальд была определенная договоренность. Она предложила мне вложиться в строительство курорта. А потом узнала, что ждет ребенка, поэтому я назначу управляющего и буду лично контролировать процесс. А еще заберете мою идею и прогоните моего делового партнера».